21 июля. Луна в третьей четверти. Энджел де Лапорте поднимает к свету одну акварель за другой. Все они на разные темы. Одни изображают странный пустой горизонт, другие — залитые солнцем поля, сосновые заросли, дом или целую деревню на среднем плане. Лицо Энджела непроницаемо, лишь глаза движутся, скачут по каждому листу. «Невероятно», — говорит он. «Выглядите вы ужасно, но ваши работы, боже!» Для протокола. Энджел и Мисти, они находятся в Ойстервилле. Это чья-то пропавшая без вести общая комната. Они вползли внутрь сквозь очередную дыру, чтобы сделать фотки и посмотреть на граффити. Твои граффити. Мисти и вправду выглядит ужасно. Никак не может согреться. Даже в двух свитерах ее зубы стучат. Когда она протягивает Энджелу картину, руки так дрожат, что жесткая акварельная бумага хлопает, как на ветру. Это какое-то кишечное расстройство, оставшееся после пищевого отравления. Даже здесь, в полумраке замурованной комнаты, куда свет едва просачивается через шторы, она не снимает темных очков. Энджел притащил с собой свой кофр. Мисти принесла этюдник. Свой старый черный этюдник из пластика. Память о школе. Плоский такой чемоданчик с молнией, обегающий его буквой «П», так что можно его открыть, как книжку. Тонкие резинки прижимают акварели к одной половине этюдника. На другой половине множество разнокалиберных кармашков, и в каждой напиханы наброски. Энджел щелкает затвором фотоаппарата, а Мисти раскладывает этюдник на диване. Когда она вынимает бутылочку с лекарством, руки так дрожат, что слышно, как громыхают пилюли. Вытряхнув одну на ладонь, Мисти говорит Энджелу: «Зеленые водоросли — это от мигрени». Мисти кладет капсулу в рот и говорит: «Гляньте-ка, вот на картинке, скажите, как они вам?» Питер наспрейл что-то поперек дивана. Его черные слова, как вихри, рассекают висящие на стенке семейные фотографии в рамках, рассекают обвязанные кружевами подушечки, шелковые абажурчики. Питер даже задернул плессированные шторки и наспрейл слова на внутренней стороне. «Твоя работа». Энджел вынимает из Мистиной руки бутылочку с пилюлями и поднимает ее к свету, что сочится из окошка. Он трясет бутылочку, пилюли громыхают. Он говорит: «Какие большие!» Желатиновая капсула у нее во рту размягчается. Вкус порошка внутри словно соль и фольга. Вкус крови. Энджел протягивает ей фляжку джина, которую вынул из кофра, и Мисти делает судорожный глоток горечи. Для протокола. Она пьет его бухло. В художественном колледже ты узнаешь, что существует наркоманский этикет. Нужно делиться. И Мисти говорит: «Вы тоже угощайтесь. Примите штучку». Энджел отщелкивает крышку и вытряхивает пару на ладонь. Одну кладет в карман и говорит: «Про запас». Вторую запивает джином и корчит страшную рожу, будто удавленник, наклонившись вперед и высунув красно-белый язык, зажмурив глаза. Иммануил Кант и его подагра. Карен Бликсен и ее сифилис. Карен Бликсен – датская писательница. Ее книги издавались под псевдонимом Исаак Диннисен. Самое известное – автобиографический роман «Из Африки», экранизирован в 1985 году режиссер Сидни Поллок. Питер наверняка сказал бы Энджелу, что страдание – ключ к вдохновению. Раскладывая наброски и акварели на диване, Мисти говорит: «Как они вам?» Энджел берет их, рассматривает и кладет на место – одну за другой, качает головой, мол, не может быть. Самую чуточку качает, как паралитик, он говорит, просто невероятно. Берет очередную акварель и говорит, чем вы рисуете все это? Он про кисточки? Они из соболя, говорит Мисти, иногда беличьи или из бычьего волоса. Нет, дурочка такая, говорит он, я про софт. Какой у вас компьютер? Так нельзя нарисовать вручную. Он стучит пальцем по крепости на одной картине, по коттеджу на другой. Что значит «нельзя вручную»? Вы ведь пользуетесь не только циркулем и линейкой, говорит Энджел, и транспортиром. Вы рисуете идеальные, правильные углы. Вы чертите по трафарету с помощью лекала, да? Мисти говорит. А что такое циркуль? Ну, им пользуются в средней школе, на геометрии, говорит Энджел. Расставляет большой и указательный пальцы и крутит ими. У него на одной ножке иголка, а в другую вставляется карандаш, и можно чертить идеальные окружности. Он поднимает к свету картинку. Домик на склоне прибрежного холма, океан и деревья. Сине-зеленые, но разных оттенков. Единственный теплый штрих – ярко-желтая точка. Лампа в окошке. «Смотрел бы и смотрел, хоть целую вечность», — говорит Энджел. «Синдром Стендаля», — он говорит. «Я заплачу вам за это $500». И Мисти говорит. «Я не могу». Он достает другую акварель из этюдника и говорит. «Ну, тогда как насчет этой?» Она не может продать ни одной. «А за 1000?» — говорит он. «Я дам вам 1000 за одну только эту картину. 1000 баксов. И все равно Мисти говорит «нет». Уставившись на нее, Энджел говорит «ну тогда я заплачу вам 10 000 за весь цикл. $10 000 наличными». Мисти открывает рот, чтобы сказать «нет». Но Энджел говорит «20 000». Мисти вздыхает, и Энджел говорит $50 000. Мисти смотрит в пол. «Почему?» — говорит Энджел. «Почему у меня такое чувство, что вы откажетесь их продать и за 1000000?» «Потому что картинки не закончены. Они несовершенны. Людям нельзя на них смотреть. Еще нельзя. А некоторые картинки даже не начаты. Мисти не может их продать, ибо они нужны ей как эскизы, для чего-то большего. Картинки — части целого, которые ей самой еще не ясно, а не подсказки. Кто знает, почему мы делаем то, что делаем?» Мисти говорит. «Почему вы предлагаете мне такую кучу денег? Это что, какая-то проверка?» И Энджел расстегивает молнию кофра и говорит. «Я хочу вам кое-что показать». Он вынимает оттуда какие-то сияющие приспособления из металла. Одно представляет собой два острых стерженька, соединенных кончиками в виде буквы «В». Второе – полукруг, точь-в-точь, как буква «Д». Вдоль прямой стороны размечены дюймы. Энджел прикладывает «Д» к наброску дома фермера и говорит, «Все ваши прямые абсолютно прямые». Он кладет «Д» плашмя на акварель с коттеджем, все линии идеальны. «Это транспортир», — говорит он. «С его помощью можно измерять углы». Энджел прикладывает транспортир к одной картинке за другой и говорит, «Все ваши углы идеальны, ровно 90 градусов, ровно 45». Он говорит, «Я заметил это еще на рисунке с креслом». Он берет в руки V-образный инструмент и говорит, «Это циркуль». С его помощью чертят идеальные круги и кривые. Он втыкает острую ножку циркуля в центр наброска, сделанного углем. Вращает циркуль и говорит, «Все круги идеальны, каждый подсолнух, каждая купальня для птиц, все изгибы абсолютно правильны». Энджел тычет пальцем в картины, разложенные на зеленом диване, и говорит, «Вы рисуете идеальные фигуры, это невозможно». Для протокола. Погода сегодня становится жутко-жутко некомфортной. Прямо сейчас. Единственный человек, который не требует, чтобы Мисти стала великой художницей, заявляет ей, что это невозможно. Когда твой единственный друг говорит, что ты просто не можешь быть великой художницей, одаренной от природы, изощренной художницей, проглоти пилюлю. Мисти говорит: «Послушайте, мы с мужем оба ходили в художественный колледж». Она говорит: «Нас научили рисовать». И Энджел спрашивает: «Она что, калькировала фотографию? Использовала проекционный фонарь? Камеру обскура?» Послание от Констанс Бёртон. «Ты можешь сделать то же самое, используя свой разум». И Энджел достает из кофра маркер и вручает его Мисти, говоря: «Возьмите-ка». Он тычет пальцем в стену, говоря: «Вот, прямо тут, нарисуйте мне круг диаметром 4 дюйма». Мисти, не глядя, рисует маркером круг. И Энджел прикладывает прямую сторону транспортира, ту, на которой дюймы, к центру окружности. 4 дюйма. Он говорит: «Нарисуйте мне угол 37 градусов». Вжик, вжик. Мисти рисует на стене две пересекающиеся линии. Энджел прикладывает транспортир, и угол оказывается равнёхонько 37 градусов. Он просит нарисовать круг диаметром 7 дюймов. Шестидюймовый отрезок, идеальную букву «С», равносторонний треугольник, квадрат, и Мисти мгновенно рисует их. Согласно показаниям линейки, циркуля и транспортира, все нарисовано абсолютно точно. «Теперь понятно, о чем я толкую», — говорит Энджел. Едва не тыча острой ножкой циркуля в лицо Мисти, он говорит: «Что-то случилось. Сначала что-то случилось с Питером, а теперь и с вами». Просто для протокола. Похоже, она нравилась Энджелу де Лапорте в миллион раз больше, когда была толстой дурой ебучей. Служанкой при гостинице Уэйтенси. Занудой, которая покорно выслушивает лекции о графологии и Станиславском. Сперва она была ученицей Питера, теперь она ученица Энджела. Мисти говорит: «Мне одно понятно. Вы не можете допустить даже мысли о том, что я, возможно, от природы талантлива». И Энджел подпрыгивает от неожиданности. Он смотрит на Мисти из-под лобья, брови удивленно выгнуты. Как будто только что услышал голос трупа. Энджел говорит: «Мисти Уилмот, вы сами поняли, что сказали?» Он потрясает циркулем, целясь в нее, и говорит: «Это не просто дар». Он тычет пальцем в идеальные круги и углы на стене и говорит: «Полиция должна увидеть это». Запихивая картины с эскизами обратно в этюдник, Мисти говорит: «Что за бред?» Застегивая молнию этюдника, Мисти говорит: «Типа меня арестуют за то, что я слишком хороший художник?» Энджел хватает фотоаппарат и вжикает пленкой. Прикрепляет вспышку, глядя на Мисти, сквозь видоискатель говорит: «Нам нужны доказательства». Энджел говорит: «Нарисуйте мне шестиугольник. Нарисуйте пентаграмму. Нарисуйте совершенную спираль». И Мисти рисует фигуры маркером одну за другой. Руки ее прекращают дрожать, лишь когда она чертит или рисует. На стене перед нею каракули Питера. «Мы уничтожим вас с помощью вашей же жадности и непомерных запросов. Твои каракули». Шестиугольник, пентаграмма, совершенная спираль. Энджел делает снимки. Ослепленные вспышкой, они не видят, как домовладелец засовывает голову в дыру. Она таращится на Энджела с фотоаппаратом, на Мисти с маркером в руке. Домовладелец сжимает голову обеими руками и вопит: «Какого хрена? Что вы там делаете?» Она вопит: «Вы что, решили превратить все это в сраный хэппенинг?»